Ринат Тактарин. Цифровой. Глава первая. Один. Зомби новый господин. Два. Зомби старая игра. Три. Не тормози. Четыре. Ты в новом мире. Пять. Зомби хочет поиграть. Шесть. Правила успей прочесть. Бывают в жизни огорчения и даже жуткие обломы. Последние можно сравнить со скоростной трассой. Не справился, слетел на обочину со всеми вытекающими. А как быть, если ты сам искал этот самый облом и, наконец-то, нашел? Да, я опять на Стиксе. То, что это не земля, определит не каждый. Но у меня есть преимущество. Я тут бывал. Чистый воздух с легкой примесью кислятины, звезды не те, а главное, рядом лежал бегун со следами насильственной смерти. У этого засранца, в прямом смысле, порвано горло. Я лежал на боку и смотрел на те руки, что это сделали. Все в каких-то язвах, кровяных потеках, на правой сломаны указательные и безымянные пальцы. А самое интересное, эти руки росли из меня? Я давно перестал удивляться превратностям злодейки по имени Судьба, но чтоб два тела за день — это перебор. Ладно, к черту рассуждения. Надо что-то делать. Тело подчинялось нехотя. Перевернулся на живот, кое-как дополз до бегуна. Выглядел он многообещающе. Никак не пустыш, должен быть спаран. Спустя долгих несколько минут вскрывать пришлось хилыми пальцами левой руки. Мне достался главный приз. Сунул его в рот, даже не вытерев. Спасибо далекому китайскому крестнику. Научил. Двигался всего ничего, а устал, будто вагон сахара разгрузил. Так и упал ничком во влажную траву. Так не пойдет. Сдохну здесь от голода или трясучки. Уж не знаю, чье это немощное тело, но болезнь оседлых иммунных уже прогрессирует. К бабке не ходи. Собрав волю в кулак, пополз к ближайшему дереву. Вдруг там шишки съедобные нападали. Но тут вмешался вселенский писец из серии «Что такое не везет и как с этим бороться?». Сначала послышалось легкое жужжание. Да неприятно так, будто нервы вибрируют. Шмель, не шмель. Может, вообще померещилось? Здоровье-то не богатырское и на мозгах сказывается. Когда оно стало громче, я сообразил, что это, скорее всего, дрон, и чуть прибавил в скорости. Нужно спрятаться за деревом. Но ведь сейчас сумерки, меня не разглядят. Остановился, вздохнул с облегчением. А как же тепловизоры? Скорее всего, есть. В итоге я сорвался с места, примерно как та черепаха, запутался в руках и опять носом в сырую траву. Когда рефлексы быстрее тела, это жопа. Придется прибегнуть к радикальным мерам. Оператор не был военным изначально. Обычный геймер, которого привлекла хорошая зарплата и соответствующий соцпакет. Минобороны все-таки. Но, как это бывает в жизни, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Он получил статус молчуна. Не военный, а служит в войсках повышенной секретности. Не выездной и не болтливый парень — сидел в своей непроницаемой коморке и управлял дроном. Никто не говорил, что гонять машинку по лесу в поисках беглых — скучнейшая работа. Хуже только отчеты начальнику смены писать. У того типа своя фишка, принимает строго в бумажной форме. Дерево за деревом. Вертолетик летел, оператор скучал и уже клевал носом, пока не сменилась картинка. Хорошо, что есть тепловизор. Сначала оператор решил, что это парнокопытная приблудилась. Устала за день, вот и спит в кустах. Была тут недалеко деревенька. Но нет, шевелилась, и не скотина вовсе. Оператор нечасто видел зараженных, вот и ожил. Развлекуха! Он посмотрел на бумажную таблицу классификации, тут же переводя взгляд обратно. По его не особо авторитетному мнению, это пустыш. Значит, начальству докладывать не надо. Дрон спустился ниже, показывая нелицеприятную картину. Один зараженный жрал другого. Тут бы и сказочке конец. К Какой интерес смотреть, как Дегрот копается в разорванном животе другого? Но скука! Скривив лицо в отвращении, оператор снизился еще. Кошмарное зрелище. Еще теплые кишки лишь слегка краснели в режиме тепловизора. Зато тот, кто их поглощал, светился, как фонарь в ночи. Странно при этом отворачиваясь, будто стесняясь. Насмотревшись, оператор решил поразвлечься и включить ультразвук. Было интересно посмотреть, как урод начнет дергаться. Нажал на кнопку, а тот и вправду разок дернулся, да быстро так, словно момента ждал. Изображение крутнулось, и все. Ни дрона, ни картинки. Джойстик в сердцах полетел на пол, его ждала головомойка, длиннющий отчет и лишение премии. Гребаный Стикс! Вот как жить, если даже на ноги встать проблема? Чужие конечности кривились и подгибались, напоминая ходули. Кое-как обтеревшиеся кусты, я побрел дальше. Пришлось изображать полудохлого зараженного в надежде, что дрон пролетит мимо. Так нет же, кому-то там понадобилось меня рассматривать. Вымазанного в вонючих кишках полудохлого рахита. Дрон был совсем маленький, не боевой. Удалось сбить палкой и затем доломать кулаком. Дальнейшая картина моего существования выглядела безрадостной. Даров я не чувствовал. Возможная причина — полное отсутствие здоровья, а может, и само тело. Как это работает? Каким образом они засунули меня сначала в двойника Хасана, царство ему небесное, а затем в это дохлое длинное тело? Судя по недоразвитым кистям, о физическом труде этот человек имел минимальное представление. Что-то ручкой написать, ложка за обедом, ни намека на мозоли. Хасан. Вспомнилось недолгое пребывание в его шкуре. Сильное тело. Но что-то пошло не так. Просчитались они. Помнится, в последние секунды я чувствовал себя раздираемым двумя стихиями. Возможно, дело в грибке. Он хоть и псевдо, но разумный организм. Громова, та, которая Гира, просила поделиться пассажиром. Ведь я на тот момент был оцифрованным, и грибок мой никуда не делся. Вот они, две стихии, обе хотели жить. И кто же победил? Я на Стиксе, в ослабленном трясучкой и голодом организме, у которого тоже есть свой грибок, и он пока помалкивает. Или отступил. Мой паразит сильнее. Должен быть сильнее. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. А сейчас... Нашел глазами местное светило и поковылял в противоположном направлении. Обычный смешанный лес, значит, и еду можно найти. Удача улыбнулась не сразу. Сначала попался дуб. Я был обрадовался. Давай собирать желуди. При попытке разгрызть первый плод стало понятно, что я даже свинье уступаю. Поплевался, выбросил. А вот грибы принесли куда больше радости. Понюхал, убедился, что червивые, и закинул шляпку в рот. Не мясо, конечно, но жить можно. Я сорву тебя под дубом, стану я счастливым нубом. Складно и бессмысленно. Но настроение заметно улучшилось. До меня стало доходить, что жизнь вроде как налаживается. В кармане недогрызенный спаран, в желудке какая-никакая еда. Жизнь прекрасна и удивительна. Я надеялся, что дело не в грибах. Как бы ни было плохо в данный момент, я чувствовал подъем. И здоровье тут ни при чем. Душевный. Ведь я добился того, чего хотел. Я, черт возьми, вернулся домой? Да, Стикс теперь мой дом. В тот неудачный раз, когда я ушел, Стикс казался чужим миром. Я будто гонимый старался побыстрее его пройти, как неинтересную компьютерную игру. А сейчас задумался. А какого хрена, собственно? Тварь я безмозглая или человек? Ведь смогу устроиться. Вряд ли это будет теплое и безопасное местечко. Скорее наоборот. Но жить тут определенно можно. А для этого нужно не попадаться на глаза внешников. Хотя бы первое время, пока не окрепну и не приобрету дары. Была надежда, что вернутся старые. В Хасане же были. А потом мы будем посмотреть. Обдумывая и планируя, я медленно шел по лесу. Осторожность — наше все. Глаза бегали везде. Ушки на макушке. Это уже не игра. Ловя себя на этой мысли, я улыбался. Никаких больше интерфейсов и опостылевших пикселей. Теперь только реальность. Когда я уже начал мечтать о банке пива и сушеной вобле, послышался подозрительный шорох. Остановился и не спеша осмотрел окрестности. Никого. Только собрался двинуться дальше, шорох слева, будто мелкими когтями по дереву, метрах в четырех от земли. Не понимая, как я определил точные координаты, поднимаю взгляд на толстый ствол. Маленький рыжий монстрик с ушками уставился на меня бусинками глаз. «Белка! Черт! До дерева метров 20! Как же я тебя услышал?» Зверьку плевать на мои вопросы. Покрутив головкой, убежал куда-то наверх. Спустя несколько секунд шуршание мелких когтей затихло. «Прикольно!» «Да что это я? Совсем забыл про дары? Это же Стикс! Я занял чужое тело, а у него уже проклевывался дар. Меня малость замутила. Уж не знаю, в чем причина, позднее осознание, что я теперь не совсем я или затраты энергии. Скорее, второе, догадался я. А поскольку с силами у меня все непросто, будем экономить». Шатнуло в сторону. «Да, сейчас я тот еще боец», — подытожил я, закидывая в рот мясистый гриб. «Воды бы, хоть пару глотков». Ответом послужил крик чайки. Осознав это, прибавил скорость, то есть заковылял чуточку быстрее. Человек опять вышел к реке. Будь у полноводной мозги, решила бы, что человек — идиот, потому как за последние несколько дней он протоптал к ней тропинку и даже пару раз переплывал. Но ей было невдомек, что человек уже не тот. Напившись про запас, я запоздало осмотрелся. К счастью, кроме жирных чаек, никого не было. Передо мной встала дилемма. Перебираться на тот берег надо, но сил на этот героический, в моем случае, поступок потребуется много. Да что там, почти все. Вполне может выйти так, что я нарвусь сразу. Это же Стикс. Так что ждем позднего вечера. А пока никого не видно, можно отмыться и всполоснуть одежку, очень похожую на тюремную робу.